А главная причина в том, что я бездарный актер. А как шпион такого сорта, о котором шла речь, я имел бы великолепную возможность играть главные роли. Я должен был, блестяще играя нациста, одурачить всю Германию, и не только ее. Я действительно всех одурачил. Я стал вести себя как человек из окружения Гитлера, и никто не знал, каков я на самом деле, что у меня глубоко внутри. Могу ли я доказать, что я был американским шпионом? Главное свидетельство тому моя невредимая лилейно-белая шея. И это единственное свидетельство, которое у меня есть. Те, кто обязан доказать свою виновность или невиновность в преступлениях против человечности, приглашаются тщательно ее обследовать. Правительство Соединенных Штатов не подтверждает и не отрицает, что я был его агентом. Не так уж и много, что оно не отрицает такой возможности, однако оно тут же отнимает у меня эту зацепку, отрицая, что человек по имени Фрэнк Виртенен вообще когда-нибудь служил в каком-нибудь правительственном учреждении. Никто, кроме меня, не верит в его существование. Поэтому я в дальнейшем часто буду называть его моей звездно-полосатой крестной. Среди многого, что поведала мне моя звездно-полосатая крестная, были пароль и ответ, по которым я мог опознавать своих связных, а не меня, если начнется война. Пароль был «Ищи новых друзей», ответ «Но старых не забудь». Мой здешний адвокат, ученый юрист, господин Алвин Добровиц. Он, в отличие от меня, вырос в Америке. Мистер Добровиц сказал мне, что пароль и ответ – часть песни идеалистической организации американских девушек, которая из-за цвета своей формы называется «Коричневые». Полностью этот куплет, по словам Добровица, звучит так. «Ищи новых друзей, но старых не забудь. Помни, старый друг лучше новых двух». Глава 10. Романтика. Моя жена никогда не знала, что я шпион. Я бы ничего не потерял, рассказав ей об этом, это не заставило бы ее любить меня меньше и не грозило бы мне никакой опасностью. Просто божественный мир моей Хельги, эта книга откровений, стал бы казаться обыденным. Войны и без того было достаточно. Хельга считала, что я верю в ту чепуху, которую говорю по радио и говорю на приемах. Мы постоянно бывали на приемах. Мы были очень популярной парой, веселые, патриотичные. Люди обычно говорили, что мы их ободряем, вызываем желание действовать. И Хельга тоже не шла через войну просто заряженной дамочкой. Она выступала в частях, часто под грохот вражеских орудий. Вражеских? Ну, чьих-то орудий, во всяком случае. Вот так я ее и потерял. Она выступала в частях в Крыму, а в это время русские отбили Крым. Хельга считалась погибшей. После войны я заплатил круглую сумму частному детективному агентству в Западном Берлине, чтобы обнаружить хоть малейший ее след. Результат ноль. Моим условием агентству был гонорар в 10 тысяч долларов за неопровержимое доказательство того, что моя Хельга жива или погибла. Ни черта. Моя Хельга не сомневалась, что я верю в то, что говорю о человеческих расах и механизмах истории. Я был благодарен ей. Неважно, кем я был в действительности, неважно, что я действительно думал. Безоглядная любовь – вот что мне было нужно. И моя Хельга была ангелом, который мне ее дарил. В изобилии. Ни один молодой человек на свете не столь совершенен, чтобы не нуждаться в безоглядной любви. Боже мой, молодые люди участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды. А ведь единственное сокровище, которое им стоит искать – это безоглядная любовь. Государство двоих, Хельгина и мое, это территория, которую мы так ревниво оберегали, не намного выходила за пределы нашей необъятной двухспальной кровати. Ровная, стеганая, пружинистая маленькая страна, а мы с Хельгой горы на ней. И при том, что в моей жизни ничего не имело смысла, кроме любви, каким же исследователем географии я был? Какую карту я мог бы нарисовать для микроскопического туриста? Этакого субмикроскопического туриста, колесящего на велосипеде между родинкой и курчавыми золотистыми волосками по обе стороны Хельгиного пупка? Если это образ дурного вкуса, прости меня, Боже, для психического здоровья необходимые игры. Я просто описал наш собственный взрослый вариант детской игры, этот маленький поросеночек. О, как мы прижимались друг к другу, моя Хельга и я, как безумно мы прижимались. Мы не прислушивались к тому, что говорили друг другу. Мы слушали только мелодии наших голосов.